Литнет представляет. Ульяна Соболева. «Любовь за гранью 9. Капкан для зверя». Читает Надежда Леонтьева. Пролог. Вы должны подписать здесь и здесь. Без вашего разрешения мы не можем начать поставки товара. Я посмотрела на Джо, моего консультанта-секретаря, и скептически поджала губы. Я подпишу, только после того, как мне предоставят полный отчет. Полный, Джо. Ну, Николас. Я постучала костяшками пальцев по столу, раздражаясь. Мне наплевать, как вы работали раньше. Сейчас я правлю кланом, и я решаю, каким образом мне вести бизнес с моими партнерами. Бумаги об отчетности мне на стол. Ты свободен, Джо. Я просто хотел сказать, что господин Макан уже давно лично проверил поставщика. Так как он проверяет. Несколько секунд, и он отвел взгляд. Я в этом не сомневаюсь, но проверю еще раз. Господин Макану больше не ваш босс. Теперь я решаю, как вы будете дышать, смотреть, двигаться и говорить. Я также могу решить, что вам больше совершенно не нужно делать ничего из вышеперечисленного. И в таком случае от вас останется горстка пепла. Он сглотнул, и я увидела, как дернулся его кадык, а над верхней губой появились капельки пота. В воздухе витал запах страха. И мне он нравился. Да, с некоторых пор он начал мне нравиться. Иногда это пугало. Опустила голову, рассматривая на экране ноутбука особняки в пригороде. Вчера я купила новый дом. Просторный, уютный, очень светлый. С утра слуги уже перевезли в него все вещи. «Госпожа?» С раздражением посмотрела на секретаря. «Вы еще здесь?» Полчаса назад пришли бумаги о продаже вашего дома. Сделка состоялась. Через неделю въедут новые владельцы. Я кивнула и снова перевела взгляд на экран. Отличная работа, Джо. Очень быстро. Он не должен увидеть, как задрожали мои руки, и слышать, как несколько раз замерло сердце. Когда дверь за ним тихо закрылась, я захлопнула крышку ноутбука и уронила голову на руки, зарываясь пальцами в волосы. Вот и разорвана последняя ниточка с прошлым. С Ником. Я ведь почти не думаю о нем. Почти. Нет, не потому что время лечит, а скорее потому, что в этом нет смысла. Иногда приходят такие моменты, когда боль, выпитая до дна, притупляется. Но она живет внутри тебя, даже дышит, и я знаю о ее существовании. Просто я ее больше не боюсь, потому что мы с ней единое целое. Так человек смиряется с неизлечимой болезнью и учится с ней жить, подстраиваться под нее. Я научилась жить с болью. Сколько времени прошло, как мы стали чужими и больше не виделись? Я потеряла ему счет. Вначале дни тянулись бесконечно, потом они переросли в месяца, а дальше я перестала смотреть на календарь. Сейчас я жила совсем другой жизнью. Я изменилась, все во мне стало другим. Иногда казалось, что это не я вовсе. О Нике я больше не слышала ничего. Возможно, если бы я захотела, я могла бы узнать, куда он уехал, где он сейчас. Но я не хотела. Зачем лишний раз кормить мою боль? Чтобы она подняла голову и начала отжирать меня? Кроме того, я могла узнать то, чего знать не хотела. Жирная точка была давно поставлена, и я больше не собиралась превращать ее в многоточие. Я занималась делами братства. Хотя мой бывший муж и передал правление отцу, я настояла, что справлюсь сама. Я справилась, полностью контролируя как торговлю, так и своих подчиненных. Поначалу это было непросто. Сверхсложно. Я не понимала ровным счетом ничего. Я злилась, рвала бумаги, выгоняла своих помощников за дверь. Консультанты в моем присутствии бледнели. Сама от себя не ожидала такой агрессии. Но я хотела понимать, чем живет мой клан. Его европейское ответвление. Со временем я разобралась. Лично встречалась с партнерами, изучала эти чертовы договора, схемы, законы. Бывало, посреди ночи звонила отцу, и мы разбирались вместе. Через несколько месяцев я могла с легкостью вести все дела, которые вел Ник. Но у меня была цель. Иная. Я не хотела, чтобы хоть кто-то узнал о ней раньше времени. Я собиралась делать то, что до меня не смог никто. Для этого мне требовалось время и полное понимание всего, что происходит в братстве. Все политики, все изнанки и подноготные этого мира. Возможно, именно это давало мне много сил жить дальше. Только иногда по вечерам, когда я оставалась одна в своем новом просторном офисе и смотрела на ночные улицы Лондона, ловила себя на мысли, что опять его вспоминаю. Смиренно выпускаю боль на волю. Как сейчас, когда продан наш дом. Последнее, что оставалось нашим общим прошлым, кроме детей. Порвала тоненькую ниточку с ним. Я надеялась, что порвала. Это как самая жестокая затяжная ампутация без наркоза, когда даже после прошедшего времени все еще болят старые шрамы. Дико болят, невыносимо. И сейчас она не заставила себя ждать. Проклятая агония. Вырвалась наружу, пожирая, изматывая. Я позволила. «Давай, дерзай меня, сегодня я беззащитна. Сегодня можно». Я налила себе бокал мартини и посмотрела в окно. Ведь там Марианна умерла. Сегодня я похоронила все, что от нее осталось. У меня траур. Тронула щеку и отняла руку. Слезы. Все же я плачу. Этой ночью я позволю той Марианне снова метаться в агонии. Выть от боли, ломать ногти, кусать губы до крови. Последний раз. А утром? Утром я буду смотреть, как мои дети осматривают новый дом. Как в него завозят наши вещи. Буду улыбаться им и махать рукой из окна. Возможно, еще будут такие моменты, когда я снова стану прежней Марианной. Только теперь ее больше никто не увидит. Никто не узнает, что она все еще жива. Еще плачет о нем. Нет, не слух. Плачет в душе. Когда на лице надменная улыбка, а в глазах триумфальный блеск княгини европейского клана, перед которой трепещут, целуют руки, боятся сказать лишнее слово. Я сыграла по ней реквием, и каждый день слышу его последние аккорды. Больше нет Марианны Макану, она умерла. Есть Марианна Воронова, и она поставила перед собой цель, ради которой пойдет по трупам и по головам.